Глава 13. Политика. Первое впечатление. История с микрофоном. Телевидение открыло мне дверь в мир политики. Об этом я расскажу подробнее чуть позже. Я делала сюжеты о депутатах Екатеринбургской городской думы. Постоянно приходила в мэрию. Рассказывала зрителям про какие-то поправки, законы, решения. Хорошо помню свое первое впечатление от посещения городской администрации. А что так пыльно? Почему так бедненько? Я-то считала, что если наши депутаты ездят на дорогих автомобилях, живут в больших домах и отдыхают на теплых островах, то рабочее место у них должно быть как-то посолиднее. Нет, позолота не надо, а вот кресла могли бы быть помягче, столы побогаче. А то не мэрия, а деканат какой-то. Еще удивила звериная серьезность депутатов. Они правда верили, что делают нечто важное. Не спорю, с точки зрения чиновника, юриста или еще какого-то специалиста, они вполне могли делать что-то полезное. Но с точки зрения меня, вчерашней выпускницы театрального, это было каким-то надувательством щек и пустой тратой времени. То есть я не понимала, как спор вокруг замены двух слов в какой-то важной, на их взгляд, бумажке может изменить в лучшую сторону жизнь молодежи, мою, например. Но надо отдать депутатам должное. Они мне старались в меру своих способностей объяснить, чем занимается типичный чиновник и почему так важен секвестр бюджета. Вот такие слова я запомнила с тех времен. Наши парламентарии хорошо меня знали по прогнозу погоды, поэтому со многими мы общались как с хорошими друзьями. Со съемочной группой мы нередко приходили в Думу, когда там не было заседаний, просто чтобы спокойно поговорить с депутатами о каких-то текущих делах. В эти дни мы иногда заходили в зал заседаний, пустой, серый и холодный, снимали подводки и немного развлекались. Нет, в кресло председателя не садились, а вот на место депутата и ноги на стол — это было весело. Полтора года назад в интернете появилась видеозапись, где я как раз вот так забавляюсь в кресле депутата и произвожу манипуляции с микрофоном. Большинство подумало, что это снято сейчас, люди посчитали, что Юля совсем ку-ку, и что это ее предвыборный ролик. Я как раз тогда, в 2018 году, шла кандидатом в депутаты городской думы. Скандал получился не особенно грандиозный, но горожане воодушевились, мужская половина особенно. Но, как я уже говорила, всегда важно знать контент. Такое поведение недостойно взрослой женщины, публичного человека. Согласна. Однако в этой записи есть два нюанса. Первое. Запись сделана в далеком 2008 году. Я тогда заканчивала учебу в театральном. Впереди лето, в голове ветер, а жизнь наполнена шутками. Да, я вела себя как обычная студентка. Было ли мне смешно в тот момент? Конечно, потому что в тех обстоятельствах это было просто весело. Второе. А ведь мне тогда клятвенно обещали, что этот черновой фрагмент вырежут и удалят. Я вообще не думала, что меня снимают. Ту подумаешь, камера не работает, сидим дурачимся. Поэтому, когда этот кусок внезапно всплыл в интернете, моя первая мысль была: кто же все-таки предал?